Ввиду того, что Нину Андреевну больше всего беспокоили боли, я сказал врачам, давайте сделаем больной новокаиновую блокаду, облегчим боли, усилим ее организм. Врачи ответили, это сложные уколы на большую глубину. Они у нас делаются, но только в стационаре и хирургами. А я что же, не хирург? Врачи улыбнулись, стали приготовлять инструмент. Я тут же сделал двустороннюю блокаду, после которой больная почувствовала заметное облегчение. А через 2-3 часа ей уже стало так хорошо, что она засобиралась вставать с постели, чтобы приготовить нам ужин и угостить нас на радостях. Но я удержал Нину Андреевну, сказав, «Вам нужно серьезно лечиться. Предлагаю лечь в больницу». «Нет, не желаю. А я настоятельно рекомендую. И предлагаю сделать это сегодня». Через час из клиники пришла машина, и Нину Андреевну увезли. С ней поехали подруга-соседка и приехавшая к тому моменту ее дочь. И она отговорила нас сопровождать ее. Вечером Петр Трофимович хлопотал над приготовлением ужина. А я сидел на крыльце и бездумно смотрел перед собой. Вдруг посередине улицы, не взглянув в сторону дома Петра Трофимовича, протрусил сгорбленный, углубленный в свои мысли карп. У нашей калитки он заметно прибавил ходу, как бы стараясь проскочить незамеченным. Я чуть его не окликнул, но вовремя удержался. Сказал вышедшему из кухни Петру Трофимовичу. Тут карп проходил, даже не взглянул в нашу сторону. А, он туда ходит, вон тот рыжий дом. Там новый редактор журнала живет. Тот, что на мое место назначен. А я роман пишу. Попросил, чтоб меня отпустил из журнала. Не могу не рассказать тут о другом человеке, с которым свела меня судьба. Как-то по делам института пульмонологии мне надо было сходить к члену Академии Кондратьеву Кириллу Яковлевичу. Так как вопрос, с которым я пошел, касался работы лаборатории, катетеризации, я взял с собой двух сотрудников, молодых специалистов по инструментам и приборам. Нас принял человек средних лет. Поднявшись нам навстречу, он тепло поздоровался с нами, пригласил сесть. И сам не садился, пока мы не расположились в креслах. Вопрос, с которым мы к нему обратились, он решил тут же, при нас. Вызвал сотрудника, изложил ему суть дела, и пока тот пошел исполнять, мы по настоянию хозяина ожидали его в кабинете. Всем нам бросилась в глаза корректность этого человека. За то время, пока мы сидели в его кабинете, он разговаривал по телефону, к нему заходили люди. Со всеми он был вежлив и внимателен. Я не мог не заметить, с каким вниманием наблюдали за редактором пришедшие со мной два молодых специалиста. Они, конечно, много слышали о нем, знали, что К.Я. Кондратьев – большой ученый, автор крупных работ в области изучения атмосферы и влияния ее составных частей на климат Земли. Их поразила простота и человечность Кирилла Яковлевича. При этом не было в его словах, поступках, ничего от позы, рисовки, которые нередко встречаются у людей, занявших не по заслугам высокий пост, и желающих во что бы то ни стало производить хорошее впечатление. Нет, Кирилл Яковлевич вел себя и просто, и естественно. Так что верилось, такой он и дома, и с друзьями. Вот зашла пожилая, скромно одетая женщина. По-видимому, она не совсем хорошо себя чувствовала. Встав навстречу, он подвел ее к столу, поставил стул и помог сесть. Женщина от волнения долго не могла говорить, вытирая глаза платком. Он терпеливо, участливо ждал, пока она успокоится. А заметив, что она никак не может прийти в себя, позвонил секретарю и попросил принести стакан чаю и поставил перед женщиной. Оправившись, она изложила свою просьбу. Невольно прислушиваясь, я уловил, что женщина пришла не по адресу. Ей надо было бы обратиться к кому-то другому, но редактор, выслушав ее, позвонил в несколько адресов и добился положительного решения вопроса. Затем к нему пришли сотрудники его кафедры. Один из них, похоже, допустил какую-то большую ошибку. Кирилл Яковлевич, указывая на ошибку, не распекал сотрудника, а выразил сожаление и попросил найти выход из положения. В кабинете стояло несколько шкафов с книгами. Тихо, чтобы не отвлекать разговаривавших, мы подошли к шкафам. Большинство трудов составляли исследования верхних слоев атмосферы. Тут же была целая полка книг Кондратьева. Автор один и тот же, а названия книг разные. И книги солидные. Многие изданы за рубежом. Когда Кирилл Яковлевич, освободившись, подошел к нам, я спросил: «Когда вы успели написать столько книг?» «Вы знаете, мне нередко задают этот вопрос», — улыбаясь, ответил он. «Я обычно отвечаю, что для этого надо больше сидеть за письменным столом. Я бы, может, и больше написал книг, да вот видите, профессиональная болезнь». И он показал довольно внушительную мозоль на ногтевой фаланге третьего пальца правой руки. Свидетельство большой и длительной работы за письменным столом.